Лорд Питер Уимзи сидел в кабинете мисс Кэтрин Климпсон и наслаждался чаем с булочками. Учреждение это считалось машинописным бюро. Все служащие здесь были женщины, в основном пожилые, но встречались среди них и молодые, и привлекательные. Арендная плата и жалование дамам поступало с расчетного счета лорда Питера Уимзи. Его светлость скрывал это, и лишь порой в частных беседах с инспектором Паркером или ближайшими друзьями называл это учреждение своим котятником. Итак, мисс Климпсон, как вы полагаете, зачем люди совершают убийство? Может быть, из-за страсти? Столь неконтролируемое чувство я бы не стала называть любовью. В нашем случае именно так считает обвинение. Но я не согласен с ним. Конечно. Однако разве нельзя допустить, что существовала еще какая-то несчастная, влюбленная в этого мистера Бойза и желавшая ему отомстить? Можно. Или ревнивый мужчина. Но здесь будут сложности со временем. Чтобы дать человеку яд, нужно иметь благовидный предлог. Нельзя его просто поймать на улице и сказать: «Послушай, выпей-ка это». У нас есть 10 лишних минут. Разве он не мог за это время зайти в какое-нибудь кафе и встретить там врага? А вот это вполне возможно. Уимзи сделал у себя в блокноте заметку и с сомнением покачал головой. Но это было бы чудом, если только они не договорились о встрече. Как бы там ни было, этим стоит заняться. Значит, под заголовком «Страсть» у нас имеются следующие подозреваемые. Первое. Мисс Вейн гипотетически вычеркнута. Второе. Ревнивые любовницы. Третье. Такие же соперники. Встречи в общественном месте. Навести справки. Теперь переходим к следующему мотиву. Деньги. Это прекрасный мотив, чтобы убить того, кто их имеет. Однако в случае Бойза он мало убедителен. И все же предположим. Деньги. Здесь я могу предложить три подрубрики. Первое. Ограбление. Очень маловероятно. Второе. Страховка. Третье. Наследство. Как поразительно ясно вы мыслите. Когда я умру, мисс Климпсон, вы увидите, что на моем сердце выгравировано слово «результативность». Не знаю, сколько денег имел при себе Бойс, но не думаю, чтобы их было много. Тем более, что вряд ли кто-нибудь станет использовать мышьяк, чтобы совершить ограбление. Во-первых, требуется относительно длительное время, а во-вторых, жертва не достигает желаемой беспомощности. Трудно представить себе человека, который мог бы выиграть от такого глупого преступления, разве что водитель такси сначала отравил Бойза, а потом ограбил его. Мисс Климпсон согласилась и намазала маслом следующую булочку. Далее страховка. Теперь мы вступаем в область вероятного. Был ли Бойз застрахован? Похоже, никто не удосужился это выяснить. Скорее всего, нет. Литературные снобы очень редко задумываются о будущем. Их не тревожат такие пустяки, как страховые взносы. Однако, кто знает... Кто мог стать получателем страховки? Его отец? Возможно. Кузен? Другие родственники или дети, если таковые имеются? Мисс Вейн, если он оформил полис, когда жил с ней? И еще. Не мог ли кто-нибудь судить ему деньги под эту страховку? Здесь возникает масса возможностей. Я уже начинаю чувствовать себя лучше, мисс Климпсон, увереннее и бодрее во всех отношениях. Наследство. Мог ли Бойс что-нибудь оставить в наследство? Думаю, немного. Надо бы повидать его издателя. Денежный мотив на этом более или менее исчерпан. Остается шантаж. Что он собой представлял, этот Бойс? Мне о нем ничего не известно. Может, он был отъявленным вымогателем? Он мог знать самые непристойные вещи о своих друзьях. А что? Или мог писать разоблачающую книгу, и ему любой ценой надо было заткнуть рот. А кроме того, черт побери, у него кузен-адвокат. Предположим, тот присваивал себе собственность доверителей или еще что-нибудь, и Бойс угрожал ему разоблачением. Мисс Климпсон скептически сощурилась. Ну, конечно, у нас еще есть версия самоубийства, к которой лично я склоняюсь больше всего. Глупо совершать самоубийство с помощью мышьяка, но такие случаи были. Только куда он дел пузырек? Пузырек? Но мышьяк ведь должен в чем-то находиться. Он мог быть в пакете, если это порошок. Никто не искал пакетиков или пузырьков. А где их, собственно, искать? Вот в этом-то и загвоздка. Если при нем их не было, они могут быть где угодно в районе Даути-стрит, и найти пузырек или бумажный пакетик через полгода после того, как их выбросили, задача не из простых. Ой, ненавижу самоубийства. Их так трудно доказывать. Да. Ну, похоже, мне пора. На улице он сел в такси и через несколько минут был в Скотланд-Ярде. Старший инспектор Паркер, как всегда, был рад лорду Питеру. Однако на его простом, хотя и приятном лице отразилось легкое беспокойство. «В чем дело, Питер? Опять по поводу Харриет Вейн?» «Да. Ты сел в лужу, старик. Правда, сел». «Ну, не знаю. Нам все представляется довольно ясно». «Чарльз, никогда не доверяй ясным делам, откровенным взглядам и сведениям из первых рук. Только отъявленные лжецы осмеливаются быть агрессивно ясными. Даже луч света не всегда прям, по крайней мере, так утверждают. Ради бога, дружище, сделай все возможное, чтобы прояснить это дело до следующего заседания. А если не сделаешь, я никогда тебе этого не прощу. Черт побери, неужели ты хочешь, чтобы повесили невиновного человека, да еще женщину?» «Какое красноречие! Можно подумать, ты сохнешь по этой девице?» «Очень дружелюбная реакция. Не знаю, где ты набрался таких выражений, как говорила жена священника своему попугаю. Но надо же, сохну! Никогда в жизни не слышал ничего более вульгарного». «Боже мой! Не хочешь ли ты сказать, что всерьез?» «Ну что ты, разве могу быть серьезным? Я ведь шут! Не хочешь посмотреть, как я пляшу в шутовском наряде?» Паркер догадался, в чем дело, не столько из слов, сколько по интонации. «Прости, дружище. Если это так, я страшно виноват. Что я могу сделать?» «Вот так бы сразу. Понимаешь, скорее всего, этот несчастный хлыщ сам себя отравил. Несравненная защита, правда, не смогла найти следов мышьяка среди его вещей. Я бы хотел, чтобы этим занялись твои люди». «Да, сейчас запишу. Так, Бойс, узнать про мышьяк. Что-нибудь еще?» «Да. Выясни, не заходил ли Бойс 20 июня в какой-нибудь паб по соседству с Даути-стрит между 9:50 и 10:10 вечера. Если заходил, то не встречался ли он там с кем-нибудь и не пил ли чего-нибудь?» «Ага, будет сделано. Бойс, узнать про паб. Что-нибудь еще?» «И в-третьих, да, не находили ли в этом районе каких-нибудь пузырьков или пакетиков со следами мышьяка?» «А вот как? А ты не хочешь, чтобы я нашел автобусный билет, который миссис Браун обронила при выходе из универмага Селфриджес, где покупала подарки перед Рождеством?» «Скорее пузырек, чем пакетик. Думаю, мышьяк должен быть жидким, чтобы так быстро подействовать». Паркер, смирившись, пометил: «Бойс, Даути-стрит, пузырек. я бы посмотрел в саду на Мекленбургской площади. Вполне возможно, что он так и лежит под кустами. На следующий день погода была ясной и солнечной. И Уимзи, сворачивая к дому преподобного Артура Бойза, отца погибшего, ощутил даже легкий подъем духа. Пастор был высоким стареющим мужчиной, с глубокими морщинами, во взгляде голубых глаз читалось легкое изумление, словно его обескураживала сложность того, что происходит вокруг. «Я очень сожалею, мистер Бойз, что беспокою вас, тем более, что все это так печально, но дело связано со смертью вашего сына и судебным процессом. Видите ли, я знаком с мисс Вейн, более того, мне она не безразлична. Я не могу избавиться от мысли, что где-то допущена ошибка. Я бы хотел ее по возможности исправить». «О да, да. Бедная запутавшаяся девушка. Уверяю вас, я не испытываю никаких мстительных чувств. То есть я буду счастлив узнать, что она невиновна в этом ужасном происшествии. Я буду мучиться до конца своих дней, если доказательства ее вины оставят хотя бы малейший повод для сомнений. Должен признаться, когда я увидел мисс Вейн на процессе, у меня зародилось сомнений очень много. А вдруг обвинители ошиблись?» «Благодарю вас. Вы очень добры. Это упрощает мою задачу. Вы сказали, когда увидели на процессе. А раньше вы с ней не встречались?» «О, нет. Я, конечно, знал, что мой несчастный сын поддерживает незаконные отношения с молодой женщиной, но никак не мог познакомиться с ней. Да и сама она, кажется, вполне резонно не хотела встречаться с родственниками Филиппа. Я не мог одобрять идеи, столь противоречившие религии и морали. Возможно, я выражал свое мнение слишком категорично. Возможно, если бы я проявлял больше понимания... Впрочем, что это? Я... Вам все это ничем не может помочь. Простите, чем я могу быть вам полезен?» «Но прежде всего, очень неприятный вопрос. Говорил ли ваш сын когда-нибудь, что устал от жизни?» «Могу честно признаться, ничего подобного не было. Ни единого намека. Даже когда он расстался с мисс Вейн, он испытывал скорее гнев, чем отчаяние. А потом собрался поехать на Барбадос. Впрочем, он говорил об этом лишь как о туманном намерении, относительно которого еще ничего не решено». «А что вы думаете о его предсмертных словах?» «Не знаю, что и думать. Тогда у нас не существовало ни малейшего подозрения, что он отравлен, и я решил, что эти слова относятся к их ссоре». «Понимаю. Теперь предположим, мистер Бойс, что это не самоубийство. Тогда нет ли кого-либо еще, кто бы мог быть заинтересован в его смерти? Например, не было ли других женщин?» «А я никогда о них ничего не слышал. Думаю, я бы знал об этом. Такие вещи он не умел хранить в тайне, лорд Питер». «Угу. А завещание? Было ли у него завещание?» «Было. Хотя бедняжка мало что мог оставить. Книги приносили ему не слишком большой доход. Он оставил все права своему другу, мистеру Воину. Это случилось, когда он находился в Уэльсе. Кажется, до этого у него было другое, в котором он все оставлял мисс Вейн». «Серьезно? Но в любом случае речь не шла о крупной сумме». «О, нет. Ему удавалось заработать своими книгами максимум фунтов 50 в год. У нашей семьи никогда не было денег, лорд Питер, как и в семье моей жены. Мы те самые церковные мыши, кроме Креморны Гарденс, конечно». «Кроме кого, прошу прощения?» «Тетки моей жены. пресловутый Креморный Гарденс, знаменитости 60-х годов. О, Господи, актрисы. Да, да, конечно, ее имя нами никогда не упоминалось. Никто не пытался выяснить, где она взяла деньги. Вероятно, она их получила не более нечестным способом, чем зарабатывали деньги многие другие. Но в то время мы были так щепетильны. Более 50 лет мы не видели ее и ничего о ней не слышали. Наверное, она совсем уже впала в детство на старости лет. Я и представить себе не мог, что она до сих пор жива. Думаю, жива. Хотя ей должно уже быть за 90. Конечно, Филипп никогда ничего не получал от нее. Да, это исключает убийство из корыстных побуждений. Кстати, а жизнь вашего сына была застрахована? Об этом я ничего не слышал. Уимзи встал и откланялся. Спасибо, что приняли меня. Ну что вы, что вы. Можете задавать любые вопросы. Буду несказанно рад, если эту несчастную женщину оправдают. Уимзи еще раз поблагодарил пастора и вышел. Он уже отъехал на милю, когда его настигла запоздалая мысль. Развернув машину, он вернулся к церкви, с трудом запихал пачку банкнот в отверстие ящика с надписью «На нужды церкви» и снова направился в город, чтобы повидаться с кузеном Филиппа Бойза Норманом Эрхартом. Однако тут его ждало разочарование. «Сожалею, сэр, но мистера Эркхарда вызвали к больной родственнице». «И когда же он вернется?» «Не могу точно сказать, сэр. Все будет зависеть от того, как себя чувствует больная дама». «Понимаю. Жаль, мне надо срочно поговорить с ним. А не могли бы вы мне дать ее адрес?» «Не уверена, сэр, что мистеру Эркхарду это понравится». «Если вы к нему по делу, сэр, вам могут дать сведения на Бетфорд-стрит в его офисе». На Бетфорд-стрит лорда Питера встретил пожилой клерк, без труда сообщивший ему адрес мистера Эрхарта. «Вот он, милорд. Уехал по делам к миссис Рейберн. Поместье Эпплфорд, близ города Уиндл, графство Уэстморленд. Не думаю, что он будет долго отсутствовать. А пока не мог бы я чем-то вам помочь». «Нет, благодарю. Я бы хотел с ним увидеться лично. Дело касается прискорбной кончины его кузена, мистера Филиппа Бойза». «Что вы говорите, милорд?» «Ужасная история. Мистер Бойз был прекрасным молодым человеком. Они были чрезвычайно дружны с мистером Эркхартом, и тот принял его смерть очень близко к сердцу. В наши дни на присяжных нельзя полагаться, особенно когда в их состав входят женщины». «Да, да, да. Однако, если бы не они, судебных процессов стало бы намного меньше». «Очень остроумно, милорд. По-моему, дамы выглядят гораздо привлекательнее, когда они не занимаются мужским делом. Вот, например, наша секретарша. Я не хочу сказать, что она плохо работала, но ей взбрело в голову выйти замуж и бросить меня как раз в тот момент, когда уехал мистер Эркхарт. От ее брака одни неудобства. Найти постоянного работника в адвокатскую контору не так-то просто. Ведь часть дел строго конфиденциальна». Уимзи посочувствовал старшему клерку и учтиво попрощался с ним. Выйдя из офиса, он незамедлительно отыскал телефонную будку и тут же позвонил мисс Климпсон. «Алло, алло, это лорд Питер Уимзи. Алло, мисс Климпсон, как дела? Все прекрасно?» «Очень хорошо. Слушайте, адвокатской конторе мистера Нормана Эрхарта на Бетфорд-стрит требуется секретарша. У вас есть кто-нибудь?» «Хорошо. Да, пошлите сразу, я очень хочу, чтобы туда кто-нибудь устроился». «О, нет, нет, нет, никаких специальных расспросов, просто собирать все сплетни относительно дела Вейн». «Угу. Да, никакой пудры, и чтобы юбка была на 4 дюйма ниже колена». «Спросить старшего клерка, у него секретарша выходит замуж, и он переживает приступ женоненавистничества». «Хорошо. Присылайте, я ее проинструктирую. Да благословит вас Бог».